Глава 9. Утро начинается не с кофе. Ухмыляюсь сама себе и поднимаюсь с кровати. Солнце только начинает вставать над горизонтом, а я уже выспалась. Хотя, когда ложилась, думала, просплю до обеда, но нет. Что-то сегодняшняя ночь во мне изменила, и эти изменения мне нравятся. Но кофе все равно хочется. Лучше бы, конечно, тот, что делает моя подруга Люба. У нее свое кафе уже почти 10 лет. Она невероятная. Я всегда ею восхищаюсь. Она смогла остаться такой же сильной и вырастить такого замечательного сына после того, как ее муж погиб у нее на глазах. Люба — пример для нас с Аллой. У меня не самая простая история, но из нашей троицы Алла слишком побита этой жизнью, так что мы с Любой ее оберегаем. Но сейчас не об этом. Хотя я очень вовремя вспомнила о подругах. Я же им обещала подарков из Пхукета. Так что пора, Лара, воплощать свои планы на отдых в реальность. Нет желания киснуть в номере. Набираю ресепшн и уточняю, когда в номере Руслана все починят. Не хочет съезжать сам, я ему помогу. Когда я слышу в ответ, что номер будет готов к обеду, но господин Рысев решил отказаться от него, то чуть ли не зубами скреплю. Прошу отменить его просьбу и вернуть все, как было. Работая в поликлинике не один год, учишься разговаривать с самыми разными людьми. И сейчас это умение сильно помогает, когда слышу, что мне говорят, будто это заявление должно поступить именно от господина Рысьева. В наше время все следят за своей репутацией еще сильнее, чем раньше. Так что пара фраз о моих возможностях и немного преувеличений быстро помогают решить проблему по имени Руслан. Я хоть и родилась девочкой, да еще и младшей в семье, но росла я с пацанами. Мои братья меня оберегали, как умели, но это было до того момента, пока они не уехали сначала учиться, после в армию, а потом и женились. Мне пришлось учиться самостоятельно отстаивать себя. Спасибо, мама и папа, что вы родили меня красивой блондинкой и не дурой. Но как же я так попала с Рысьевым? Сейчас эта мысль сильно царапает, вскрывая те раны, которые, я так надеялась, уже затянулись. В надежде, что спокойно приму душ, выхожу из комнаты и натыкаюсь на выходящего из ванной Руслана. Мокрый, с полотенцем, повязанным на бедрах, все такой же подтянутый. Смотрю на него, а в памяти тут же всплывают воспоминания о нашем сексе. А сколько мы с ним пробовали всего. Ух, аж жарко стало, пока я не поднимаю глаза к его лицу. Он смотрит на меня тяжелым, потемневшим взглядом, смотрит голодно и дико. Да. Так смотрел на меня мой муж, пока я не узнала, что он смотрит так на всех. От этого сравнения в голове все картинки прошлого рассыпаются мелкой крошкой, заставляя меня скривиться от неприятного чувства. — Так противен, — с горькой усмешкой спрашивает Руслан. — Все так же хорош. Отвечаю, зеркаля его улыбку. — Только не мой. А я слишком брезгливо, чтобы пользоваться общественными приборами, если они не проходят качественную стерилизацию. Я делаю несколько шагов в его сторону и останавливаюсь, когда понимаю, что Руслан не двигается с места. Он злится. Я хочу в душ. Отойди, будь добр. Руслан смотрит на меня с прищуром. Его грудь быстро поднимается от чистоты дыхания. И даже если меня это волнует, я этого уже не показываю. Не могу и все. Руслан отходит в сторону, жестом предлагая пройти. Открываю дверь в ванную и, вспоминая о номере, разворачиваюсь к Руслану. Ах, да. Я позвонила на ресепшн и попросила ускорить твое переселение обратно в твой номер. И если ты хотел чего-то добиться тем, что находишься сейчас здесь, Руслан, то эффект достигнут прямо противоположный. Я говорю спокойно, а вот Рысев начинает явно раздражаться. «Лариса, ты...» «Я, Руслан, я...» Перебиваю его. «Я устала от тебя и твоей навязчивости. Как ты не понимаешь, что я не могу тебя простить? Или ты думаешь, это нормально жить в семье, но сексом заниматься на стороне?» «Лара, ты не понимаешь...» Выдыхает он, а я только горько улыбаюсь. «Конечно, не понимаю, Руслан. Я многого не понимаю, но как врач и вроде даже хороший, могу тебе сказать, все, что ты делал, очень плохо лично для моего здоровья. И, возможно, именно поэтому я и не могла забеременеть так долго после Киры. Хотя кому я объясняю?» Отворачиваюсь и захожу в ванную, закрывая дверь за собой. Слышу тихое шипение Руслана, но стараюсь не реагировать. Понимаю, что мне стало легче. Нужно было давно ему все высказать. Может, и нашла бы нормального мужчину себе. Вероятно, я слишком сильно любила его. Да, я слишком сильно любила. Слишком сильно отдавала себя ему, Кире, семье, которой у меня, по сути, не было. Точнее, в ней всегда был кто-то третий. Пока принимаю душ и привожу себя в порядок, мелочно надеюсь, что Руслан соберет свои вещи и уйдет из нашего номера. Надежда, как говорят, умирает последней. Выхожу и вижу, как Руслан уже разливает кофе. Мне снова становится горько и неприятно. И сейчас не так за себя, как за всех женщин, которых предают. Я не идеализирую нашу половину человечества, но почему-то думаю, что большинству тяжело переступить этот порог измен, в отличие от мужчин. «И снова ты сама себе противоречишь, Лара», — упрекаю я себя. «Я ведь рассказываю о пользе регулярной половой жизни каждой своей пациентки, хотя каждый раз акцентирую внимание на том, что важно еще и правильно себя обезопасить. Но сама не могу себе эту жизнь наладить». «Я заказал нам кофе», — говорит Руслан, поднимая на меня взгляд. «Хочешь о чем-то поговорить? Говори, пока Кира спит». По его позе, взгляду, уже знаю, что разговор зреет неприятный. Для меня так точно. «Ты всегда знаешь, что я хочу сказать, да, Лара?» И опять это его ухмылка. «Никак не вытравлю эту особенность из себя», — отвечаю в тон ему. «Ну, хотя бы кофе в обществе жены я заслужил». «Бывшей жены, Руслан». Снова поправляю его, подхожу к столику и беру чашку. «Говори, пока есть время». «Лара, я очень виноват перед тобой, но я так больше не могу», — произносит Руслан, а я вижу, как он сжимает руки в кулаки. Отворачиваюсь и иду на балкон. Чего-то такого я и ожидала, но звучит все это как-то слишком пошло или даже противно. За спиной слышу тихие шаги Руслана. Он становится рядом со мной, и утренний запах прохлады смешивается с его запахом. Прикрываю глаза. Подношу чашку к губам, но не отпиваю, а вдыхаю. Тихо, как воришка, вдыхаю и аромат Руслана, поднимая в своей памяти воспоминания счастья, а после снова кривлюсь от самой себя. Брезгливость и дурнота подступают к горлу. «Лара», — шепчет Руслан, — «я никогда бы не подумал, что буду это говорить, но я прошу тебя, давай попробуем снова. Я не знаю, что мне сделать, чтобы ты поверила мне. Не знаю, как исправить то, что уже сделал. Но и вот так больше не могу». И я бы ему поверила. Столько в его голосе сейчас раскаяния и мольбы. Но... «Руслан, а ты помнишь, как увидел меня впервые?» Спрашиваю негромко, но не поворачиваю к нему головы. По изменившемуся дыханию понимаю, что помнит. «А помнишь, какие ты давал мне обещания, когда я отдавала тебе себя?» К тошноте еще и горечь добавляется. А помнишь, как ты первый раз изменил? Вот теперь я поворачиваюсь к Руслану. Только его голова опущена, а сложенные перед собой руки напряжены до предела. Он смотрит куда-то в пол, но, вероятно, воспоминания мучают сейчас не только меня. Вокруг так красиво от восходящего солнца. Воздух прогревается, а отблески на воде делают рассвет просто волшебным. Легкий шум прибоя вдали и голоса людей говорят, что утро настало. Переключаю свое внимание на внешние ощущения. Боюсь погрязнуть в боли и обиде. Я там была, мне не понравилось. Я хочу, чтобы сегодня тебя не было в моем номере. Говорю я спокойно спустя несколько минут молчания. Хочешь проводить время с Кирой? Проводи, но без меня. У меня есть планы на отдых. Время идет, а я еще и в половине мест не побывала. И первое — это прогулка по самому Пхукету. А еще мне нужно купить сувениров девочкам и на работу. Так что я буду благодарна тебе, Руслан, если ты все же не станешь больше портить мой отдых. Я разворачиваюсь, чтобы идти будить Киру, но решаю добавить. И еще спасибо. Ты меня, конечно, бесишь, но хорошо, что приехал. Я хоть выговорила тебе все, что болело все эти годы. Раньше нужно было. Последнее добавляю чуть тише и захожу в номер, довольная собой и с каким-то облегчением на душе.